Да. Да, здравствуйте, меня зовут Косинцев Никита Игоревич, организация Конго. Ольга Валерьевна, могу услышать, скажите, нет, пожалуйста. А вы кем мне приходитесь? А чё? А я с вами вежливо беседую, пожалуйста, Алексей Анатольевич, это вы? Допустим. А, мне необходимо с ней поговорить по поводу ее неисполненных обязательств. Говори. По поводу ее неисполненных обязательств. Для чего тебе это? Для того, чтобы решить этот вопрос, скажите, пожалуйста. Каким образом как ты решишь это этот вопрос? Очень легко договориться о индивидуальных условиях. Почему бы нет? Ну, иди оплати индивидуально. В смысле, мне за нее надо оплатить? Ну, как тебе такой вариант? Так, ну, хорошо, раз вот так, мы будем решать по-другому. Как ты будешь по-другому решать? А, скажите, пожалуйста, Алексей Анатольевич, вам что-то от меня надо или что-то вам кто-то сделал, что вы так себя ведете? Подожди, как я себя веду? Я с тобой пока еще Никита вежливый. Игоревич меня зовут. Я с тобой еще пока нет, вежливый и очень культурно общаюсь. Поверь мне, дружище. Ну, вы мне хамите. Это, во-первых. Во-вторых, я вам не дружище. Я сотрудник организации, который позвонил клиенту. А в-третьих, что ты выебываешься-то, блядь? Я вам не то, я вам не это, блядь. Кто ты нахуй, звонилка ебаная? Нахуй съебался отсюда, понял, блядь? Терпила ебаная. А вы же знаете, что зря вы меня оскорбили? Алло, заднеприводный шарик, ты там что, перепутал берег, что ли, или что? Ты кто, иди бабки в копилку, иди бабки в копилку, ложись, сейчас мамку твою хоронить начнем. Какую копилку, нахуй, ты что, блядь, Вась, попутал, что ли? Собака, передай Никитосу Олеговичу, что всем вам капец. Ты кто, блядь, Василий? Я тот, кто палкой будет тыкать и проверять, дышишь ли ты. Ты что, попутал, что ли? Перхоть, лямку ты что, попутал, что ли, нахуй? Попутал, ебаный, баня, тогда обшторку тебя слышь, не вытащить, понял? Чучело, блядь, ты кто нахуй такой, А ну-ка, белка в рот набрал и побурлыкал. Тебя объяви, кто ты нахуй? Объявлять ты кто тебя такой параши буду, сука? Гражданин. Чучело ебаный, я нахуй. Батя твой буду. Батя ты хуй сосать у меня будешь, ты понял? Хуй сосать я ты чё, будешь у меня, я что, твоей матери что ли, должен, а? Тварь ебаная. Ты там ничего не перепутал, блядь. Ты что так общаешься, нахуй? Перепутал, говорю, слышь, батя твой, когда обзор туда был вытереть, понял? Уесос, ты что там, блядь, базаришь, нахуй? Я тебе базарю, ты за своего там этого... Слышь, чё? Полуприёмыша, нахуй, запереживай, слышь, понял? Чё? Чучело? А, бабка заборная. Ты нахуй чё, блядь, хочешь быть выебанным в жопу, что ли, или чё? А? А, как Оленька? Да не. Тварь ёбаная. Ты лучше иди до Никиты подомогайся, скребани а? Отсюда, нахуй, может, понял? Посадят. Хуесос, блядь. Куда пойдет мать твоя сегодня, понял? Она не сдохла? Да. Алло. Да-да. Здравствуй, дорогой. А скажи, пожалуйста, а где Ольга? А ты кто? А я Дмитрий. И? А ты кто? Не, ну я тебе задал вопрос, кто ты? Я тебе сказал, я Дмитрий. Ну, дальше. Знаешь, Дмитрий, а что ты хочешь от меня, Дмитрий? Я поговорить хочу. По поводу? Так а я с кем вообще разговариваю-то? Я звоню ей на номер, отвечает мужик какой-то. Не хочет, не представляется, ничего. Алексей зовут меня? Алексей? Да, Алексей. Ну, замечательно. А Алексей, а ты муж ее? Ну, а ты вообще для чего спрашиваешь? Ну, я не знаю, потому что ты же на ее трубку отвечаешь. Вот я и спрашиваю. Ну, допустим. Если муж... ты муж ее официальный, если ты муж ее официальный, где давай ты только хочешь? Без допустим, а конкретно, значит, тебя это тоже коснется. Если же нет, тогда будь любезен Ольге, передай трубочку, мы с а ней пообщаемся. От Ольги. Что я хочу, я же тебе сказал, пообщаться по поводу того, что Ольга... нарушила законодательство, допустил просрочку, имеет долги. Ну, и по этому поводу с ней хочу поговорить. Ну а ты-то кто? Она тебе я должна, сказал, что ли? Меня зовут Дмитрий, ну, отдел экономической безопасности, компания «Займига». Какая компания? «Займига». «Займига»? Да. И? Сколько она должна тебе? «Займига». Она не мне, а компании должна. Ну, а ты кто? Я представитель законный. Ну как именно ты представляешь законно? А ты слышал, как я тебе представился? Ну, что ты Дмитрий? Ну. Ну. Так ты мне можешь Ольгу-то позвать или нет? Нет, не могу. И так и будешь нукать дальше. А где она? Какая разница, где она? Слышь, Алёша, ты вообще человек, ты с дуплями, с головой дружишь? Ты кого там Алёша тебя назвал? С тобой. Слышь, что? А что ты не Алёша? А ты не Алёша? Ты там, блядь, ничего не перепутал, нахуй, а? Ты чё так общаешься-то, блядь, а? Ты чё, блядь, бычкой своей вывести, нахуй, решил, что ли, или чё, блядь? А у тебя? Ты кто, нахуй, такой вообще? А ты такой нервный, что ли? Блядь, ты. А ты такой нервный. Ты проще, блядь, общайся, нахуй, слышь, блядь. Нахуй мне твоя бычка, блядь, а? Дебил, блядь. Слышь, займи-ка, блядь. Я тебя сейчас за твои слова так спросят, приедут, что ты не только потом кто будешь ходить Алёше представить. Рот закрой. Кто спросит, нахуй? Рот закрой. Ты кто спросит-то, нахуй, а? Сказал, слышь, сучила, ты животное создание, ты чё, рот закрой. Ты ебаный, нахуй, базаришь, блядь? Кто ты, нахуй, такой, блядь, по жизни, блядь? Чучело ты ебаная, блядь. Кто ты, нахуй, ты хочешь узнать, кто я такой кто по жизни? Кто ты, нахуй, а? Ты хочешь узнать, я говорю, кто такой кто по жизни? Кто ты такой, блядь? А? Звонилка ебаная. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Микредит, отдел взыскания. Слушай, вас чем могу помочь? Там вашу вызывную группу, блядь, не стреляли еще ни разу. Что? Че, не слышишь, блядь? Че за смс-ки там, блядь? С какой целью звонить? Я говорю, че за смс-ки, нахуй? Вас жизнь обидела сильно, что ли? Вы с девушкой так пизда тупая, блядь. Охуела, мужчина. Что ли, блядь? Чучело ебаное. Вы мужчина. Блядь. Ты мужчина. Тварь ебаная. Ты коллега, ебаная, обидела, да? Я тебя сейчас жизнь обижу, совсем блядь. Совсем вас обидела, да? Писей в попу, вот блядь. Да. Слышь, маме своей ты такие слова говорите. Ты охуела, блядь, мразь ебаная, блядь. Детьми. Слышь, нахуй, чучело, блядь. Ты сама приедешь, нет? А? Чесотка. Маме, говорите это, маме. Я говорю, слышь, чесотка, ты сама маме, приедешь? Маме, рассказывайте это все. Ебать тебя в жопу маме. Буду, нахуй. Ты супруги. Ясно тебе, нахуй? Подруга, блядь. Слышь? Можете дочери сказать, что она такая, как вы говорите? Охуела, что ли, блядь. Порость ебаная, блядь. Ты сама приедешь, нет? А так вообще врачу не мешало бы показаться. Я говорю, ты сама приедешь, нахуй, с группой выездной, блядь. По вызову. Че молчишь-то? Слышь? Игноратором хуй в страку, блядь. Микредит отдел взыскания, слушаю вас. Когда выездная группа будет? Что еще раз? Выездная группа когда будет, блядь? Вы клиент компании? Что? Алло. Да-да. Вы клиент компании? Блядь, ты моим клиентом сегодня будешь, ептать, блядь. Да-да-да, до свидания. Слышь, чё, нахуй. До свидания. Я говорю, ты сам лично при... Алле. Компания Микредит, отдел взыскания, Валентин Аркадьевич, добрый день, чем могу вам помочь? Валентин Аркадьевич, там вашу выездную группу еще не ебли в жопу. У вас есть по факту какой-то вопрос конкретный? Что? Я говорю, у вас по вопросу задолженности есть какой-то вопрос? А не по вопросу выездной. Блядь, слышь, нахуй, пришла смс, нахуй, выездная группа, блядь, приедет, нахуй. Когда приедет-то, блядь? Научись разговаривать, формулируйте грамотно. Нихуя себе, слышь, вы там, блядь, быкуете, хамите. Слушаю. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте.

Я тебе говорю, давай мне свои цифры, пообщаемся не под запись. Поднимите с лица, который вообще... Слышь, придурок, а, придурок. Я тебе говорю, давай мне свои цифры. 20 200 рубля надо оплатить будет. Я тебе еще раз говорю, давай мне свои цифры, номер говори, блядь. Вы меня услышали? Че ты там не... Правильно? Что? Уши у вас не напряглись сейчас в этот момент? Уши не напряглись, говорю, в этот момент? Повтори, что ты хотел? Расслабьте немножко и перезвоните. Ты охуй. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.